дверь. Четыре большие комнаты, ванная, кухня, и все это только для нас. Привыкнув всю жизнь ютиться в тесноте, в одной комнате мы ходили здесь, как в лесу, и искали друг друга. У нас не было буквально ничего, ни мебели, ни посуды. В тот же день я пошла в магазин, купила несколько вилок, ножей, полотенца, простыни, тарелки. Новоселье справляли, сидя на полу, потому что ни стола, ни стульев не было. Так начинали мы свою самостоятельную семейную жизнь. Моя прежняя домработница Рима снова работала у меня. В те годы трудно было купить мебель. В магазинах хоть шаром покати, приходилось записываться в очереди, ждать несколько месяцев. Слава дал кому-то взятку, чтобы купить столовый гарнитур, и мы были счастливы, что наконец-то можем обедать, сидя за собственным столом. Но наша радость была преждевременной. И то, что мы въехали в собственную квартиру, за которую заплатили деньги, еще ничего не значило. Требовалось получить на нее ордер, то есть разрешение на проживание. В Советском Союзе официальная норма жилплощади на одного человека – 9 квадратных метров. Нас же только двое. Домработница не в счет. Ну, если принять во внимание мой живот, то трое – значит, нам полагается в лучшем случае 27 метров, а квартира наша 100 метров. Слава бегал в райсовет, в моссовет, но ордера ему не давали. Как это можно? В четырех комнатах жить только двоим? Но я заплатил за эту квартиру деньги. А зачем вы записывались на такую большую квартиру? Потому что был в то время холостой и не знал еще своих возможностей деторождения. И, как видите, правильно сделал. Моя жена уже беременна. Через 3 месяца мы ждем ребенка. Может, будет двойня. И на следующий год тоже. Но блестящие перспективы размножения рода Ростроповичей никого не убеждали. Ордера ему не давали и требовали, чтобы мы освободили квартиру и въехали в двухкомнатную в том же доме. К Булганину обращаться с просьбой о помощи я не хотела. И не знаю, чем бы кончилась эта каталасия, но наступил новый 1956 год. Мы получили приглашение в Кремль. Но, принимая во внимание мое положение, решили остаться дома. И в полночь, поздравив друг друга с Новым годом, улеглись спать. В 2 часа ночи зазвонил телефон. Голос Булганина. «Галя, с Новым годом! Можно мне заехать поздравить вас?» «Приезжайте, будем рады». Мы со Славой быстро оделись, встречаем гостя. Он приехал прямо с банкета в Кремле. Навел панику на весь наш дом. Лифтерша от страха чуть не заболела и долго потом вспоминала, как сподобилось увидеть самого хозяина. Во дворе всю ночь стояли машины с охраной, а под нашей дверью на лестнице сидел генерал, их начальник. Ему полагалось охранять главу государства у дверей. Вот он и сидел на полу несколько часов, бедняга. Я же не догадалась стул для него вынести. На другой день во всем доме шли разговоры, как в квартире Ростроповича встречал Новый год сам Булганин. «Какие мы важные люди! Какое счастье, что мы живем в этом доме!» И кончилась вся болтовня тем, что через день из Моссовета нам домой чуть ли не на подносе принесли ордер на нашу квартиру. Поздравили с новосельем и просили ни о чем больше не беспокоиться, а если что понадобится, немедленно звонить в Моссовет. Все будет к вашим услугам. И вот теперь, вспоминая мою жизнь, я думаю, а что было бы со мной, если бы я поехала не в Прагу, а прямо в Белград с правительственной делегацией? Со Славой, наверное, наши жизненные пути не перекрестились бы. И неизвестно, как бы повернулась тогда моя судьба?